Килало, апрель 1001 года, Фоула. Я брела по тропе, ведущей в Килало, и гадала, успела ли я до отплытия кораблей на север. К счастью, их высокие мачты сразу же бросались в глаза с вершин окрестных холмов, а из Дуна доносился радостный смех. Значит, манстерцы что-то праздновали. Вот и славно. Стражников я не боялась, но и не желала, чтобы меня заметили. При мысли о том, что Кринок узнает о моем возвращении, меня пробирал страх. Все жители Килала души не чаяли в Брокконе. Они обязательно захотят узнать, куда запропастился мальчик. И что я им скажу? Что он погиб? Нет, я ни за что не стану повторять эту ложь людям, которые знают и любят моего племянника. Тогда что же сказать? Что я оставила его у друзей? Каких друзей? — спросят они. У меня ведь никого не было за пределами Килало. Нет уж, лучше и вовсе не попадаться никому на глаза. Хорошо хоть, что Лукреция гостила у родственников зятя. Мысль о том, что мне придется прятаться от собственной подруги, была глубоко мне ненавистна. Земля в лесу была усыпана иссохшими листьями с буро-золотыми краями. Подобрав один из них, я сжала его в ладони и превратила в пыль. Оставаться в Килало вечно я не могла. Пора было уходить. Но я желала побыть здесь еще немного и насладиться одиночеством перед тем, как мое новое испытание начнется по-настоящему. Отвезти Брокона на север будет весьма непросто. Наш с Колманом замысел казался прочным, словно работа умелого ткача. Но достаточно было одной неверной нити, чтобы он разошелся по швам. Моя собственная нить казалась мне натянутой и хрупкой, ведь о некоторых трудностях Колман и не подозревал. Броккон. Когда я снова увижу мальчика, мне придется рассказать ему все, что я скрывала до сей поры. Сможет ли он снова мне доверять? Захочет ли последовать за мной? И как же поступить с Шеной? Пока я ни разу не замечала рядом ворона Томаса, но это могло измениться в любой момент. Томас явно поверил, что я собираюсь отправиться в Кранок-Роунат, а это означало, что Шена начнет искать меня на севере. Тем не менее, обхитрить ворона было не так-то просто. Я догадывалась, что рано или поздно он решит поискать меня в Килало, если я успею сообщить Броккону о своем замысле до прибытия Шенны, все будет хорошо. Оставалось совсем немного. Я должна была верить, что скоро вновь увижусь с мальчиком. Спрятавшись среди папоротников на опушке леса, я наблюдала за тем, как люди короля Бриана нагружают корабли товарами из Дуна. Ситрик и Фальк расставляли весла на одном из кораблей, время от времени отвлекаясь на кубки с вином. Остальную работу делал Лейф, в частности, проверял паруса и канаты. Ох, и его команда поглядывали на юношу перед тем, как что-то сделать на своих кораблях, а остальные ирландцы по очереди трогали свирепые носовые фигуры. Кринок и ее младшая сестра собирали свертки с провизией. Было уже слишком поздно, а значит, они собирались отправиться в плавание рано утром. Вот и хорошо. Ведь это означало, что Мурха сможет заглянуть ко мне в рой еще один раз. Дождавшись захода солнца, я незаметно пробралась в свое старое жилище. Там я приготовилась ко встрече с Мурхой. Совсем иначе, чем перед визитом в башню Томаса. Никаких разглаживаний платья, никаких попыток расчесать волосы. Вместо этого я лишь тревожно ходила взад-вперед, пытаясь совладать с мучительным ожиданием. Наконец, снаружи послышались шаги. «Ты вернулась!» Зайдя в ро, Мурха закрыл дверь и подскочил ко мне, чтобы заключить в объятия. «Я так волновался!» Крепко обхватив его руками, я уткнулась лицом ему в грудь. «Волноваться не о чем. Со мной все хорошо. Пусть даже мне безумно хотелось остаться в его объятиях подольше, я отстранилась и спросила, где Броккон?» «Ему ничто не угрожает», — ответил Мурха. «Я спрятал его, как ты и просила. Отец Дойры отвел его в монастырь святого Брана. Завтра утром я могу...» «Нет, мне нужно забрать его сейчас же», — перебила я, стараясь скрыть переполнявший меня страх. Заслышав тревогу в моем голосе, Мурха обязательно захочет помочь, но допустить этого я не могла. Как только Томас поймет, что я не собираюсь возвращаться в крепость, он начнет меня разыскивать, и я хотела избежать слухов о том, что меня видели в обществе наследника Бриана Бору. Спасибо тебе за помощь. Для тебя что угодно. Как же мне хотелось остановить время, вдохнуть его запах и полюбоваться тем, как лунный свет танцует на его коже. Увы, на все это у меня совершенно не было времени. Мне пора, Мурха. Нас с Броконом ждет долгий путь. Куда же вы направляетесь? На север. И уходить надо сей же час? В сияющих глазах Мурхи стояли вопросы, которые ему так не хотелось мне задавать. Я еще больше любила его за то, что он не давил на меня и понимал, когда нужно промолчать. Да. Он взглянул в сторону реки. Утром корабли отплывают на север. Они пойдут в Брейфне через Конахт вверх по Шаннон. Если хочешь, можешь отправиться с ними. Даже не знаю. Брокона не должны... Об этом не волнуйся. Я позаботился о том, чтобы его не узнала ни одна живая душа. Включая Тарлаха? Тарлах на север не поплывет. Путешествие по реке было сопряжено с опасностью, но я должна была добраться до Кранога Роунат, прежде чем меня найдет Шена. На корабле это удастся сделать куда быстрее, чем своим ходом, а заодно мы с Броконом побережем силы для пешего путешествия до Улада. Если мальчика действительно никто не узнает, лучшего способа и придумать было нельзя. Пожалуй, это может сработать. Прислонившись к стене Ро, Мурха взял меня за руку. «Если вам с Броконом угрожает опасность, вы можете остаться в Килало. Ты ведь знаешь, что я вас защищу». «Это не...» «Той ночью, когда я впервые увидел тебя настоящую, я почувствовал твой страх. Знаю, что тебе нельзя об этом говорить, но тебе нет нужды рисковать собственной жизнью. Я никому не дам тебя в обиду». «Если бы ты знал, какая опасность нам угрожает, ты бы так не говорил. Нет, мне нужно уйти». «Надолго ли?» Ответить на этот вопрос я не могла. Или, говоря на чистоту, попросту не желала. «Неужели ты не вернешься?» Я покачала головой. «Но почему? Хотя бы скажи мне». На Мурху больно было смотреть. Каждое слово давалось ему с трудом. «Жизнь Брокона в опасности, Мурха. Мне придется увести его подальше отсюда. Я правда не думала, что это случится. Прости меня». Мой голос дрожал. Я осознавала, что следующей возможности поговорить с Мурхой придется ждать очень долго, если она и вовсе появится. Мне придется уйти, пока он не вырастет и не сможет себя защитить. Мурха расправил плечи и сплел свои пальцы с моими. «Если бы я мог, то отправился бы с вами». Он снял с пальца золотое кольцо и вложил его мне в ладонь. «Вот, возьми. В монастыре святого Брана знают, что Брокона нужно отдать лишь человеку, показавшему это кольцо». Мурха закрыл мою ладонь. «Я хочу, чтобы оно и потом осталось у тебя». «Я же не могу». «Можешь». «Но оно слишком ценное». «А я тебе его и не навсегда дарю. Только на время. Так что однажды тебе придется вернуться и отдать его мне». Услышав это, я не смогла сдержать улыбки. Надежда. Вот что крылось за этим даром. Надежда на то, что однажды мы снова будем вместе. Ты меня дождешься? Обязательно. В моем сердце не будет никого, кроме тебя. Мне пора было уходить, но на мгновение я позабыла о бурном потоке времени. Остались лишь мы с Мурхой. Последний поцелуй, о котором мы сможем вспоминать долгими темными ночами. От Дуна до монастыря святого Брана я дошла пешком всего за час. Эту небольшую постройку населяли монахи, давшие обет молчания, поэтому жители Килало здесь почти не бывали. Я поспешила к монастырю по узкой тропе. Небо по-прежнему оставалось темным, но вдали уже слышалось пение птиц. Совсем скоро взойдет солнце. Один из монахов доил коз у деревянного сарая. Когда я добралась до монастыря, он мельком покосился на меня, но от работы не отвлекся. «У вас живет мальчик по имени Броккан», — сказала я. «Мурха Макбриан попросил меня забрать его». Услышав это, монах подошел ближе, изучил мое кольцо, а затем кивнул и исчез в дармитории, пристроенном к церквушке. Он вышел на улицу, ведя за руку незнакомого мальчика. Его волосы остригли совсем коротко, но по краям оставались неровные пучки. Одет он был в неопрятную бурую тунику, рукава которой протерлись до дыр. На его лице, покрытом слоем грязи, не осталось ни следа знакомой беззаботной улыбки. При виде того, как изменился мой племянник, у меня кольнуло в сердце. Теперь я понимала, почему Мурха не сомневался, что никто из моряков не признает Броккана. Монах жестом разрешил мальчику бежать ко мне, а затем исчез в деревянном козлятнике и закрыл за собой дверь. Я метнулась навстречу Броккану, чтобы поскорее заключить его в объятия. Он не сопротивлялся, но и не обвил меня руками, как прежде. Лишь неподвижно стоял на месте с замкнутым видом. «Расскажи мне всю правду», — тихо попросил он. Я отстранилась, не желая прикасаться к нему, пока он сам этого не захочет. «Обязательно расскажу, но по дороге». «По дороге куда?» «К кораблям. Мы поплывем на север». «Почему на север?» Он дернул себя за грубую шерстяную тунику и провел рукой по коротко остриженным волосам. «И зачем мне притворяться кем-то другим? Я ведь не ты». Пусть я и заслужила эти слова, услышать их было невероятно обидно. «Тебе будет непросто услышать правду, Броккан, но если ты готов, я тебе все расскажу». Он мрачно кивнул, едва сдерживая слезы. От меня не укрылось, каких сил мальчику стоило не разрыдаться. «Как я уже говорила, мы с твоей мамой — потомки Туата де Данан. У нас не разные волшебные дары. Она — ведьма, а я — целительница. Колман, который спас тебя в лесу, — воитель». «Что ты целительница, я знаю», — ответил он. «Это понятно. А вот что такое ведьма? Что умеет моя мама?» «Много всего, она очень могущественна». «Тогда почему она от меня отказалась?» Внезапно из глаз Броккана хлынули слезы. Сдерживать их дальше он уже не мог. Я присела на колени рядом с мальчиком и осторожно приобняла его ладонями. «Она не хотела с тобой расставаться, но ей пришлось так поступить». «Ты же сказала, что она очень сильная, а если...» «Мы с ней не единственные потомки, Броккан. Многие из них тоже сильны, и нам приходится следовать законам. Роунат нарушила один из них. Она полюбила твоего отца, смертного мужчину. А нам это запрещено. Поэтому совет потомков изгнал твою мать из крепости и приказал отдать тебя на воспитание смертным. Она попросила разрешения передать тебя мне, пока я не подыщу подходящую семью. Совет согласился». Броккан взглянул на меня, прищурив свои большие голубые глаза. «Так вот чем ты занималась все это время? Искала, кому бы меня отдать?» «Нет», — я покачала головой. «Мы с твоей матерью условились, что я буду сама воспитывать тебя, пока ты не возмужаешь. Потомки послали меня в Манстер следить за королем Брианом, и я согласилась исполнить это поручение, чтобы не расставаться с тобой». До какого-то момента все складывалось как нельзя лучше. Он смахнул слезы со щек и сделал шаг назад. «А если бы у тебя не получилось, и ваш совет приказал бы меня бросить, ты бы согласилась? Ты бы от меня избавилась?» «Конечно, нет. Все не так, как ты думаешь». «А вот и так!» — перебил меня Броккан с дрожью в голосе. «Я же не дурачок какой! Мне всегда казалось, что ты храбрая, но ведь на самом деле это не так, правда? Ты просто соглашаешься на все, что тебе скажут, даже если это неправильно». «Броккан». Я бессильно присела на землю, обхватив лицо руками. И как только у него, малого ребенка, получалось видеть меня насквозь. Посмотреть мне в душу и разглядеть худшие мои качества. «Да, это верно», — всхлипнула я. «Раньше я боялась быть храброй. Но теперь все иначе, ты прав. Я должна бороться за то, во что верю». «И что же это?» «Ты, Брокан». Я накрепко обхватила его ладонь. «Я верю в тебя. Как только мы найдем твою мать, мы вместе придумаем, как тебя защитить». Он смахнул слезу со щеки. «Есть и другие потомки, которые хотят меня убить». Каждая косточка моего тела желала защитить племянника, обнять его и заверить, что все будет хорошо. Но это было бы ложью, а я пообещала себе впредь говорить Брокану одну только правду. Да. «Но почему? Что я им сделал?» У ребенка, рожденного в союзе между смертным и потомком, уже сотни лет не появлялось волшебного дара. Все считают, что это невозможно. Я думаю, что один из потомков прознал о твоем даре, и ему это не понравилось. Вот почему тебя пытался убить тот воин в лесу. Тот, кто его подослал, должен понести наказание. И если проследить за этим придется мне самой, я готова. Я буду смелой. Брокан упал на траву рядом со мной и крепко обхватил меня руками. «Я тебя люблю, Фоула. Ох, мальчик мой, я тоже тебя люблю». Мне хотелось вот так просидеть с ним целую вечность. Но ночное небо над нашими головами уже постепенно светлело. На горизонте показались первые нечеткие отблески восходящего солнца. «Нам нужно пробраться на корабли, пока в Дуне завтрак. Послушай меня. Тарлах не должен знать, кто ты такой. Пообещай, что не попадешься ему на глаза. Злодей должен думать, что ты уже мертв, иначе мы окажемся в опасности. А я? Мы же с ним еще увидимся». «Не знаю, Брокан», — вздохнула я. «Когда ты повзрослеешь, то станешь хозяином собственной судьбы. Если вам с Тарлахом суждено встретиться вновь, я не сомневаюсь, что так и случится». Я взяла мальчика за руку, и мы побрели в Киллало. Когда мы добрались до Дуна, люди Бриана уже садились на корабли и готовились к дальнему путешествию. Моряки загружали на борт провизию, а на побережье вовсю шли последние приготовления. «Забирайся на самый первый корабль, Брокан. Его команда почти целиком состоит из викингов, и там нет никого из местных». Мальчик кивнул. «А я сяду на второй корабль и буду совсем рядом, если тебе что-нибудь понадобится». Напоследок я обняла племянника еще раз. «Ну же, побежали, пока все заняты. Не хватало еще, чтобы тебя заметили друзья». Брокан опустил взгляд, и мы ловко пробрались сквозь толпу к первому кораблю. Я подозвала одного из викингов и помогла мальчику забраться на борт. «Священники попросили доставить этого юного послушника в один из монастырей Брейфне». Заметив, что моряк собирается ответить мне отказом, я поспешно добавила. «И Мурха Макбриан дал добро». Викинг кивнул и жестом указал Брокану на место в кормовой части судна. «Смотри, не бедокурь», — пригрозил он. «И чтобы никаких молитв, если мы сами тебя не попросим». Не теряя ни мгновения, я забралась на борт второго корабля и поплотнее обмотала платком лицо и волосы, чтобы меня не узнал никто из местных. Лейф помахал мне в знак приветствия. Фалька мое появление явно удивило, но даже он добродушно ухмыльнулся. «Рыжая женщина на корабле — дурной знак», — заметил он. «Но на реке обычно спокойнее, чем в море». «Я уже наполовину седая», — ответила я с нервной улыбкой. «Вот и славно», — проворчал Фальк. Он отправился осматривать судно, подталкивая запоздавших гребцов на их лавки, а затем зычным криком приказал Лейфу поплотнее уложить товары на дно корабля. Вскоре я услышала и других капитанов, которые тоже готовили свои суда к отплытию. Я посмотрела на Брокана, ожидая увидеть горящие от любопытства глаза и заинтересованную улыбку, но мальчик с понурым видом сидел возле бочки с водой, прижавшись к ней виском. У меня кольнуло в сердце при виде того, как он приуныл. Путь до Брейфны был неблизким, несколько недель или того больше. Я надеялась, что за это время племянник не отвернется от меня навсегда и снова начнет мне доверять.